«Теперь вы знаете наши правила», — обратился я к притихшему собранию. «Это не демократия. Это скорее похоже на диктатуру, но таков наш порядок. Мы передаем руководство один другому таким путем, какой нам нравится. И если среди вас есть новый, большой, пригодный для этого парень, то пусть он попробует взять все в свои руки. Никто возражать не будет, только он должен быть действительно большой и должен будет это доказать». Я взглянул в окружающие лица и увидел много маленьких, прищуренных, свиных глазок, часть которых смотрела в сторону, избегая моего взгляда, часть выражала одобрение, а значительная же часть выражала испуг и удивление одновременно. «Некоторые вещи претерпели изменения за последние годы», — продолжал я. «Я вижу новые лица, и я знаю, зачем они здесь и что их связывает. Надеюсь, никто не попытается нарушить наши правила и порядки и будет помнить, что хозяин здесь я. Организация будет продолжать действовать, как и при Беннете, и никаких изменений не будет. Вопросы есть?» В стороне у стены поднялась рука. «Кто это?» «Чарли Витц. Пожалуйста, Витц. Как с бумагами, Дип?» «В настоящий момент Оджи собирает все необходимые бумаги. Не беспокойте его. Кроме того, мне нужен список новых членов клуба, а также точный учет всего наличного и поступающего. Если за кем-нибудь будут замечены неточности, то пусть пеняет на себя». «Роджер подойдет», — сказал сидевший неподалеку от меня человек. «Хорошо, я с ним переговорю». Одно лицо, наблюдавшее все время за моими действиями, совершенно безразлично, вдруг начало принимать явно насмешливое выражение. Это был мужчина, физические достоинства которого были несколько скрыты толстым слоем жира, но тем не менее чувствовались в жесткой складке его рта и мрачном блеске его глаз. Я взглянул на него и сказал: «Советник, вы, кажется, сомневаетесь? Хью Педл, который хозяйничал в старом датском избирательном округе, не сгоняя со своего круглого лица язвительной улыбки, произнес мягким, вкрадчивым голосом: «Мне только любопытно, мистер Дип, так ли это?» Я внимательно вглядывался в него, стараясь подметить изменения в выражении его лица, и сказал: «Рядом с вами сидит мистер Коппола. Он занимает руководящее положение в Сити-Холл. Вы его хорошо знаете?» «Очень хорошо, мистер Дип. Вы довольно тучный мужчина и часто посещаете турецкие бани. И он также их посещает. Приходилось ли вам замечать шрамы на его животе?» «Довольно часто. Он вам не говорил, откуда они у него?» «Никогда». Когда я улыбнулся, усмешка начала быстро сползать с его лунообразного лица. «В таком случае поинтересуйтесь», — сказал я. Несколько человек вполголоса одобрили мое предложение, поняв его сразу и открыто перейдя на мою сторону. Оставалось еще кое-что, что следовало бы сделать сейчас же. Я наклонился над спинкой кресла, оглядел притихшее собрание и сказал: «Кто бы ни убил Беннета, тому лучше исчезнуть. Я намерен разыскать его, и это будет концом его жизни». Бенни из Бруклина и Дикси, с трудом поддерживая друг друга, поднимались на ноги. Их головы вряд ли четко осознавали происшедшее, но, несомненно, по ассоциации многие должны были припомнить неприятные для них события 20-летней давности, имевшие место в подвале этого здания. Выглядели оба весьма печально, в зале раздались откровенные смешки, а затем уничтожающие замечания и реплики. Маленький Кэт смотрел на меня с тем выражением на лице, которое, вероятно, и дало ему это имя. «Кэт», — сказал я, — «пойдем». От удовольствия он кашлянул, задыхаясь, поднялся и всем своим видом подчеркнул, что готов идти за мной куда угодно. Остальные еще сидели в ожидании. «Обо мне вы еще услышите, и скоро. На сегодня все закончено». Парень на посту открыл нам дверь с почтительным поклоном, и мы двинулись вниз по лестнице. «Итак, Кэт, ты, значит, со мной? Всюду и везде, Дип?» Кэт открыл наружную дверь, и мы вышли на улицу. Мелкие капли дождя, заносимые ветром, заставили нас поднять воротники плащей, Кэт кашлянул, колотя себя в грудь, а затем спросил. «Как же со мной, Дип?» «Как всегда, Кэт. Сквозь стены, через заборы, в щели, всюду, куда другой не сможет проникнуть, глаза и уши. Я уже не тот Кэт, Дип. Заботы. Легкие болят, ТБЦ. Но не так скоро, как они покончат с тобой. Думаешь, они прикончат тебя, Дип? Они стали сильными и завели свои собственные дела. Беннет им давал много воли и не очень-то мешал. И все-таки он убит. Хотя я и не знаю, как и кто. Но тебя они не потерпят, Дип. Ты им мешаешь. Что ты на это скажешь?»